Глава 18. Земная Федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Форт клана Буревестники. Оранжевая зона. Она же предел. Вам когда-нибудь приходилось делать что-либо после того, как всю ночь пили алкогольные напитки разной крепости в нечеловеческих количествах и спали не больше пары часов? Если да, то вы поймете, как я себя чувствовал, собираясь на зачистку с отрядом бойцов Сандерса. Чудовищное похмелье. Нет, не так. Чудовищное похмелье. Вызванное мерзкой бормотухой с истекшим сроком годности, смешанной со всеми видами алкогольных коктейлей, которые только смогла создать человеческая цивилизация. Пожалуй, только с этим я мог сравнить свое нынешнее состояние. Душ практически не помог. Автодок, когда я напялил костюм, зажужжал, ввел мне какую-то дрянь и успокоился. И только после того, как я выпил несколько растворенных в воде таблеток, которые дала Марго, мне стало несколько легче. «Дрянь эти ваши модификации!» — простонал я, натягивая шлем на раскалывающуюся голову. «Крепись! Скоро должно быть получше!» Трикс посмотрел на меня с искренним сочувствием. Я подумал, что парень успел где-то испытать это непередаваемое состояние. Сандерс решил меня прокачать и отправляет на зачистку вместе с отрядом своих бойцов. Я обвел ребят взглядом. И без того хмурый, только что проснувшийся Дис скорчил гримасу. «Я хотел вас дернуть с собой, но Сандерс запретил. Так что ждите. К вечеру вернусь, если ничего не случится. И очень надеюсь, что чувствовать себя буду получше. А нам чем заниматься?» — недовольно поинтересовалась Марго. Я удивленно посмотрел на девушку. «А ты что, заскучала уже?» «Я-то думал, что, имея в своем распоряжении кровать, душ и пищевой синтезатор, занятие по душе в этом гостеприимном месте найти несложно. Но раз уж ты настаиваешь...» «Дис, я договорюсь с Сандерсом о доступе к сети. Загрузите симуляцию и проработайте взаимодействие со снайпером. По общей программе тоже погоняй нашу красавицу как следует, чтобы скучно не было. Ну и с Триксом позанимайся тоже, да. В общем, ты за старшего». «Вернусь, проверю». Ты тут больше не командуешь!» — деланно возмутился Дис. «Поговори еще у меня». Проигнорировав общий стон неудовольствия, я забросил за плечи рюкзак и направился в ангар. «Заняться им нечем! Ты гляди!» Хоть я и старался двигаться пошустрее, все же на построение заявился последним. В опустевшем ангаре остался лишь отряд из 5 человек да Сандерс, нетерпеливо прохаживающийся туда-сюда. «Тебе что, особое приглашение надо, боец?» — рыкнул глава клана. Я лишь пожал плечами. Пришел, как только смог. Не думаю, что в состоянии, в котором я находился еще полчаса назад, от меня был бы толк. В конце концов, не я придумал ускоренную процедуру установки модификаций. Сандерс поморщился, но промолчал. А что тут говорить? Ведь правда же не я. Ладно, задачу бойцам я уже поставил. В пути ознакомят. На два слова. Сандерс махнул рукой, приглашая меня отойти в сторону. Я очень сильно надеюсь, что ты будешь сдерживать свои порывы в рейде, — проговорил он, глядя мне в глаза. — От этих людей будет зависеть твоя прокачка. Да и жизнь тоже. Это не инженеры, могут и в спину пальнуть. Или просто не подстраховать в нужный момент. Так что ты уж воздержись, не хватай никого за грудки, ладно? Я усмехнулся. — Рэд, толстый ублюдок, нажаловался уже. — Не стыдно? Но я, в свою очередь, надеюсь, что ребята в отряде адекватнее жирного придурка, который возомнил о себе невесть что, и не станут нарываться. «Рэд, мой заместитель!» — прошипел Сандерс. «И постарайся, пожалуйста, вести себя с ним соответствующе». «Так я без проблем», — развел я руками, «при условии, что он будет думать, с кем разговаривает. Я человек спокойный, но если меня постоянно провоцировать, могу и повестись. Только не думаю, что толстяку это понравится». Сандерс несколько секунд молчал, сверля меня взглядом, потом выругался себе под нос, развернулся и быстро пошел в сторону лифта. «Эй, командир!» — Называть Сандерса командиром было непривычно и неприятно, но перегибать палку не хотелось. Все же тут его подчиненные, нужно соблюдать хотя бы видимость субординации. Да и безопаснее так, учитывая перепады настроения главы клана. «Чё тебе?» «Мои бойцы хотят позаниматься. Можно им доступ к сети? Тактические симуляции погонять?» Сандерс подумал и нехотя кивнул. «Хорошо, сделаю. Шевелись уже!» Я благодарно кивнул и направился к отряду ожидающих меня бойцов. Настроение немного улучшилось. Теперь бы еще самочувствие поправить. «Привет, парни! Я Алтай. Вместе сегодня пойдем, как понимаю». «Эверест!» — прогудел самый крупный из них. «Бери свое барахло и погнали. По дороге пообщаемся. Времени нет». «Барахло?» Эверест мотнул головой, и я увидел у стены свое оружие, отобранное вчера. Винтовка, прометей, арбалет, ножны. Что ж, уже неплохо. Вот только есть одна проблема. Прометей-то заблокирован? Дерьмо. Ладно, что-нибудь придумаю. Есть у меня одна мыслишка. Экипировавшись, я поспешил вслед за бойцами, которые уже грузились внутрь небольшого, потрепанного вездехода. «Я думал, пешком пойдем», — проговорил я, никому не обращаясь, когда уселся на простой скамье в десантном отсеке. «Пешком далеко и долго», — ответил Эверест. «Чистую территорию проедем, потом спешимся. Знакомься. Мираж, наш разведчик». Лидер группы показал на невысокого, подвижного парня с универсальным стрелковым комплексом, сидящего у двери. Тот в ответ помахал рукой. «Приятное живое лицо». Движения расслабленные, экономные. Такой, располагающий к себе типаж. Харизматичный. «Марк и Стэн — энфорсеры». Кивок в сторону двух бледных парней, похожих как две капли воды. Близнецы. Тонкая кость, высокий рост, почти белая кожа. Так выглядят люди, которые часть жизни прожили в условиях пониженной гравитации и дефицита ультрафиолета. Откуда-то со спутника, судя по всему, или с орбитальной станции. Рэй, снайпер. Парень в маскировочной накидке и натянутом на глаза капюшоне, пристроившийся в углу, в обнимку с длинноствольной снайперской винтовкой, даже не пошевелился. Дремал. «Я лидер группы. На мне прикрытие», — закончил представление Эверест, сложив руки на коробе тяжелого пехотного пулемета. «А ты у нас, значит, мародер, да?» «По крайней мере, пытаюсь им стать», — я слегка улыбнулся. «Ну, что только пытаешься, мы уже поняли. Прими приглашение в группу». Я открыл интерфейс и подтвердил запрос. В ушах мелодично звякнуло, и интерфейс вывел иконки с портретами бойцов, разместив их на периферии зрения. «Задача у нас — максимально прокачать тебя. Идем на зачистку. С дрона получили информацию о гнезде морфов в нашей зоне ответственности. Как это будет выглядеть, разберемся на месте. Но, думаю, просто поднимем тварей и погоним на тебя. Твоя задача — нанести максимум урона, в случае чего подстрахуем. С оружием у тебя, правда, так себе». Эверест окинул взглядом мое вооружение. «Но чего-то серьезного не ожидается. Думаю, справишься». «Это у тебя Прометей, да?» Я кивнул. «Неплохая пушка в целом, но только на коротких дистанциях. И энергоячейки для него дорогие. Как-то ты не очень сбалансированно экипирован. Вместо Прометея можно было взять что-то попроще, но дешевле и практичнее. Винтовка-то у тебя совсем хлам, как посмотрю». «Прометей трофейный», — пожал я плечами. «Одаренному коню в зубы не смотрят, как говорится». «Костюм тоже трофейный?» «Тоже». «То-то я смотрю, что шмот приличный, вроде бы, а винтовка говно». «Ясно». «Ладно, в общем, ты парень нормальный вроде. Давай сделаем так, чтобы у нас все без эксцессов прошло. Если Сандерс тебя на турнир выставляет, значит, что-то в тебе есть. Вот, держи». Эверест запустил руку в рюкзак и достал из него гранатный подсумок. «Плазменные гранаты», — проговорил он, протягивая подсумок мне. «Пользоваться умеешь?» «Доводилось». «Хорошо. Лучше использовать в узком месте, когда твари соберутся в кучу. И когда мы будем подальше, не поджарь никого. Пока можно подремать, добираться нам с полчаса еще». «Можно подремать. Боже, прелесть-то какая! Кажется, лучше слов я еще не слышал. С удовольствием бы последовал совету, но мне нужно еще кое-что сделать. Надо попробовать разобраться с винтовкой. Сосредоточившись, я попытался позвать Элис. Мысленно, разумеется. Общаться при всех вслух с невидимой собеседницей было бы как минимум странно. Попробуем по-другому. Помнится, упоминалось о таком функционале. Или помощница еще недостаточно прокачалась? Видимо, нет. Во всяком случае, никакой реакции не последовало. Ладно, попробуем по-другому. Потянувшись за Прометеем, я переложил винтовку на колени. Ну, типа мне так удобнее. Так, что остальные? Вроде дремлют. Хорошо. Я аккуратно положил палец на спуск. Интерфейс тут же вывел уведомление. Обнаружен новый пользователь. Необходима привязка. Начать процедуру? Да. Привязка невозможна. Устройство в режиме индивидуального пользования. Дерьмо. Элис, ну? Что мне, с бесполезным импульсником всю зачистку теперь таскаться? Я-то рассчитывал, что его Трикс разлочит, а потом просто забыл. «Обнаружено новое устройство», — послышался голос у меня в голове. «Ну, наконец-то!» «Устройство заблокировано?» «Ну, спасибо, а то я не знал». «Обновление базы. Инициирую протокол обхода блокировки. Соединение с устройством. Отказ. Инициирую переполнение буфера. Успешно. Есть соединение. Перезагрузка модуля. Успешно. Есть доступ. Статус доступа – root. Отмена блокировки. Успешно. Перезагрузка модуля. Успешно. Устройство доступно для привязки нового пользователя. Моё ж ты солнышко! Я снова положил палец на спуск. Обнаружен новый пользователь. Необходима привязка. Начать процедуру? Да. Идентификация завершена. Основной оператор – субъект номер 33286АН. Выберите режим использования. Общий режим, индивидуальный режим. Индивидуальный режим. Индивидуальный режим активирован. Я мысленно поблагодарил помощницу и обещал себе обязательно сделать что-нибудь хорошее для Трикса. Работает его софт. Я теперь, черт возьми, сам себе хакер. Плюс одна фишка. И, судя по всему, далеко не бесполезная. Я скосил взгляд на часы. На все про все ушло не больше 5 минут. Прекрасно. Теперь можно и подремать. Надеюсь, этого времени хватит, чтобы немного восстановиться. Потому что воевать в таком состоянии – удовольствие более чем сомнительное. Убрав винтовку с колен, я пристроил ее поудобнее, опустил голову на колени и моментально вырубился. «Подъем, боец!» – прогрохотало над ухом, и я едва не подпрыгнул от неожиданности. «Приехали! Выгружаемся!» Я выпрямился, потер лицо рукой в перчатке и встал. Подхватив оружие, я опустил забрало шлема и выбрался из вездехода. «Переходим на связь через комлинк», – послышалось в наушниках. «Проверка связи. Как слышно?» «Отчетливо», – ответил я и забросил винтовку за плечо. Повозился с ремнями, пристраивая ее так, чтобы и не мешало, и перевести в боевое положение легко было. Взял в руки Прометей и щелкнул переключателем, выводя оружие из ждущего режима. Послышался металлический звук, с которым энергоячейка переместилась в приемник, и накопитель винтовки тихо загудел. Шкала на ствольной коробке, продублированная интерфейсом перед глазами, медленно поползла вверх и, наконец, показала полный заряд. Теперь у меня есть под 100 выстрелов до следующей перезарядки. Потом нужно будет заряжать накопитель снова. В магазине 5 энергоячеек. Нормально. Главное – следить за шкалой и вовремя переключиться на запасное оружие, пока накопитель будет перезаряжаться. В обычных условиях и подождать не проблема. Зарядка занимает не более 5 секунд. Но если будет серьезный бой, улучшение вестибулярного аппарата готово. «Адаптация завершена», — проговорила Элис у меня в голове. «Улучшение дыхательной системы готово. Адаптация завершена». Хм, ну хоть что-то. Кажется, кстати, как будто состояние получше стало. Отлично. Ладно, что у нас тут? Я огляделся. Что здесь было раньше, сейчас сказать было сложно. Сейчас вокруг были сплошные руины. Видимо, сюда нехило прилетело с орбиты. В руинах была пробита широкая просека, в конце гудел Харвестер и суетились люди. Рабочие разбирали руины, сортировали хлам и грузили что-то в приемник Харвестера. Нечто похожее я уже видел в зеленой зоне, на стройплощадке. Судя по всему, здесь добывали ресурсы для строительства периметра. Позже на базе буревестников ресурсы загрузят в перерабатывающие камеры, откуда они попадут в принтеры. И на выходе получится нечто полезное. Проще и дешевле, чем доставлять материалы с орбиты, особенно учитывая, что труд заключенных для корпорации не стоит ничего. Безотходное производство. «Отсюда пойдем пешком», — проговорил Эверест. «Вездеход останется здесь. Дальше опасная зона, и подставлять технику под удар каких-нибудь залетных придурков желания нет. Прилетит откуда-нибудь из-за холма, и поджаримся все разом. Выдвигаемся». Махнув охране, мы миновали руины и быстрым маршем направились вглубь предела. Чем дольше мы шли, тем более пустынным становился пейзаж. Руины сменились холмистой местностью, и примерно полчаса мы то поднимались в гору, то спускались вниз. Пару раз останавливались, когда по флангам появлялось подозрительное шевеление, но оба раза тревога оказывалась ложной. Наконец, взобравшись на очередной холм, я увидел пункт назначения. Мы находились на краю огромной промзоны. Шахта, примыкающая к ней обогатительная фабрика, складской комплекс, перерабатывающий завод и железнодорожная развязка. Видимо, шахта была богатой, потому такую инфраструктуру вокруг нее и построили, чтобы на месте обогащать и перерабатывать добытую руду и отправлять уже готовый продукт на склады грузовых космодромов. Местность, с тактической точки зрения, отвратительная. Слишком много мест, где может прятаться враг. А учитывая, что речь идет о гнезде морфов, так оно где угодно может расположиться. И нас пятеро. Замечательно. При этом бойцы Эвереста не выглядят напряженными или озабоченными. Для них это рутинная работа. Да, предел — это не лимб. Народ здесь серьезный, к таким раскладам привык. Надо бы соответствовать, что ли. «На месте!» — подтвердил Эверест мою догадку. «Спускаемся, занимаем вон ту площадку и готовимся. Мираж, что у тебя?» «Пока все чисто. Сканером светить не буду. Если использую, сами засветимся. Сначала проведем воздушную разведку. Ну, в общем, как обычно». «Принял. Спускаемся». Через несколько минут мы расположились на пятачке небольшого здания из синтбетона, стоящего в стороне от основных построек промзоны. Какое-то техническое помещение, вроде подстанции или компрессорной. Двери постройки оказались распахнуты, и прежде чем что-либо предпринимать, «Мираж» под прикрытием энфорсеров проверил здание. «Чисто. Приступаю к рекогностировке?» «Давай», — кивнул Эверест. «Запускаю дрон». «Мираж» достал откуда-то из контейнера разгрузки миниатюрный квадрокоптер и плавным движением подбросил его вверх. Крохотный летательный аппарат расправил лопасти и с едва слышимым стрекотанием устремился в небо. «Даю картинку», — проговорил «Мираж», и тут же на панели интерфейса появилось небольшое окно, в котором в реальном времени транслировалась картинка с коптера. «Размечаю карту», — снова последовал отчет разведчика. Под стримом с дрона появилась карта местности, на которой расцвели многочисленные разноцветные отметки. Я вдруг понял, что тону в потоке входящей информации, и тихонько скомандовал. «Элис, займись». Объяснять помощнице, чем именно нужно заняться, не понадобилось. Фреймы упорядочились, рассредоточившись по интерфейсу. Карта изменила масштаб и свернулась в небольшое окошко, сдвинувшееся влево. Стрим с коптера, наоборот, сместился вправо. Черт, а ведь остальные со всем этим работают самостоятельно. Это какой же навык обращения с интерфейсом иметь надо? «Разметил территорию», — отчитался «Мираж». «Активность отсутствует. Места, где видели морфов, отмечены красными квадратами. Объекты зачистки пронумерованы в зависимости от приоритета. Дрон сажаю на копер в режиме наблюдателя. Можно начинать». Насколько я понял, говорил он это преимущественно для меня. Остальным из пятерки Эвереста объяснять, что происходит, было не нужно. Парни давно работали вместе и понимали друг друга с полуслова. Мне даже стало немного стыдно за то, что им приходится со мной нянчиться. Ладно, постараюсь не ударить в грязь лицом. «Принял!» — прогудел Эверест. «Выдвигаемся к первому объекту. Мираж вперед, В дозоре. Марк и Стэн по флангам. Прикрывайте его. Отставание 200. Алтай по команде. В середине коробки. Я замыкаю. Рэй, найди себе гнездышко. Дрон дроном, но тебе я доверяю больше. Не хотелось бы, чтобы в разгар зачистки кто-то в спину пришел. Как сядешь, доложи. Начнем движение. Принял. Есть. Так точно. Доклады пришли практически синхронно, и бойцы рассыпались по позициям. Мираж легко пробежал вперед и вдруг исчез. Мне даже на миг показалось, что это шалит незавершившее обновление оптическая система. Но нет, все остальное я видел вполне отчетливо. Отметка разведчика двигалась по мини-карте, но сам он будто растворился в воздухе. Я лишь головой покачал. Вот что значит серьезные бойцы. Я серьезно собираюсь участвовать в турнире против вот таких вот ребят? Святое дерьмо! Куда я вляпался? Выдвинулся. Все чисто. Жду. Послышался в наушниках голос разведчика. Марк и Стэн кивнули друг другу и двинулись в том же направлении, не дожидаясь команды Эвереста. Куда пропал Рэй, я даже заметить не успел. Это, блин, не уголовники серой зоны. Это бойцы. Прям как домой попал, ты смотри. «На позиции», — доложил Рэй. «Обзор отличный, могу работать». «Отлично!» — Эверест поднял пулемет и поправил ремень. «Ну что, Алтай, двигаем? Посмотрим, на что ты годишься». Я вздохнул, перехватил Прометей поудобнее и шагнул вперед, в ту сторону, куда ушли Мираж и Энфорсеры. «Теперь бы только не облажаться».